Глава 11. «Как-то понежнее нельзя спасать. Зачем Бориса вырубил?» — укоризненно спросил я и проскочил мимо гнома. Поднял рассветного и заботливо уложил его на лавку. Живой, хотя прибавилось, пара здоровенных ссадин. «Да я его слегка, и в полсилушки даже приложил», — совсем загрустил мужик. «Батя сказал, мол, если Гордеева увидим, то проводить надо, а ты вон в цепях был». Гном заглянул в кузов и потрепал Бориса за штанину. «Эй, парень, без обид, ладно? Сами тут этот маскарад устроили». «Что за батя?» «Так сразу и не объяснишь», — задумался гном. «Ну, батя, это батя. Отец-настоятель наш. Поехали к нему, сам увидишь». Гнома звали Гаврила. Он крикнул кому-то, чтобы садились за руль и ехали к бате, а сам забрался в кузов, чтобы помочь привести Бориса в чувство. Я вливал что-то обезболивающее и расслабляющее от харми, а он достал пузырек с мазью, от которой вкусно пахло малиной, и начал обрабатывать опухшую челюсть рассветного. Борис открыл один глаз, осуждающе, насколько это было возможно, одним глазом, посмотрел на нас и прошептал что-то матерное. Маршрут, по которому мы ехали, не был каким-то тайным и не вел в какие-либо скрытые базы партизан и повстанцев. Напротив, мы поехали в центр города, чуть ли не к самому богатому храму. Перед высокими резными воротами стояли охранники, такие же низкие и крепкие, как и Гаврила. «Что-то у них у всех, не только в магии, убыло», — начал размышлять Муха. «Компенсация за скорость, скорее всего. Не то бы их ветром сдувало», — ответил профессор. «Но вообще это интересно. Надо бы посмотреть на их женщин». Я оглянулся по сторонам и никаких женщин не увидел. Может, это не храм, а мужской монастырь? Но и до этого не было ни одной. Лекарь, который еще раз привел Бориса в порядок, и тот был мужчина. Ладно, я не невесту здесь искать приехал. Ну, то есть, может быть, и невесту, но точно не в обители неизвестного бати. Храм изнутри выглядел по-военному. При внешнем спокойствии в городе здесь к возможным беспорядкам все же готовились. И готовились основательно. Я окинул взглядом штабели оружейных ящиков, пучки винтовок, сложенных елочкой. Мешки с песком возле высоких витражей, дополнительно оклеенных бумажными полосками, и уважительно присвистнул. Вокруг трудились суровые, сосредоточенные на своих делах бойцы, но ни одной женщины среди них не было. Я не так часто посещал храмы, но этот выбивался из моего шаблона. Начать с того, что он явно был для людей, которые исповедовали убеждение, что вторую щеку подставлять ни в коем случае не нужно, а лучше и первый удар не пропускать, а пробить снизу вверх на опережение. На сводах были изображены красочные боевые сцены, на которых невысокие люди в богатырских латах истребляют нечисть. Целые комиксы, если приглядеться. И наши всегда побеждали. Место перед алтарем расчистили, установив там дополнительные столы. Вокруг них сейчас, шурша бумагами и картами, совещались несколько гномов. И над всем этим военным советом возвышался он, батя. При взгляде на этого гиганта даже мысли не возникло уточнять у Гаврилы, он ли это. «Так вот ты какой, Илья Муромец!» — с придыханием прошептал Муха. «Занятно. Сразу и вопрос с компенсацией решился, куда все прибыло», — хмыкнул профессор. Батя был огромен. Больше 2 метров ростом и широк в плечах. Если не как Муромец, то точно как Добрыня. Длинные волосы достигали плеч. Густая борода ложилась на черную схему. Длинное свободное одеяние можно было использовать как чехол для моторки, учитывая исполинские размеры бати. И голос был под стать. Этакий джигурда на максималках, усиленный объемным звучанием эха от сводов храма. «Впечатляет!» — ахнула Харми и с сожалением добавила. «Но не слишком молод для меня». «Как это?» — удивился Муха. «Деду за 80 уже». Он только выглядит на 40. «Ничего ты не понимаешь. Между нами пропасть в 1000 лет». Как-то совсем уж мечтательно вздохнула египтянка. Нас, наконец, заметили. Совещание прервалось, и батя распустил всех советников, а нас, наоборот, подозвал к себе. Просто рукой махнул, а стоявшие неподалеку свечи задрожали, как от сквозняка. «Рад приветствовать вас в нашем храме!» раздался громоподобный, но довольно дружелюбный голос. «Прошу простить моих братьев за произошедшее недоразумение». С этими словами батя посмотрел на Бориса так, будто ждал каких-либо претензий, но Рассветный лишь примирительно кивнул. «Отца твоего уже предупредили, что ты здесь. Он скоро будет». Представился он не батей, а отцом Сергием. Уладив все формальности, провел нас за собой в одну из соседних комнат. Там уже был накрыт стол, от которого просто умопомрачительно пахло мясом. Это я, конечно, громко сказал «накрыт». Нам предложили перловую кашу с тушенкой, черный хлеб с семечками и родниковую воду. Скудный выбор, но порции щедрые. Сам батя слопал как минимум целое ведро, а запил вторым. Да и мы с Борисом не отставали. Уж больно вкусно было. Мои вкусовые сосочки вообще уже не помнили, когда ели горячее, и посходили с ума от счастья. В соответствии с железным правилом, когда я ем, я глух и нем, жевали молча. Перед тем, как все сели за стол, Гаврила спросил, не хотим ли мы улучшить наш фургон. Мол, у его кума мастерская, и может хоть так он сгладит неувязочку с Борисом. Я не стал уточнять, что моторку оставлю себе, и согласился. «Нехорошо это все», — неожиданно произнес батя и посмотрел на меня так, что я невольно опустил руку под стол поближе к гусиной лапке. «Не по-людски это, убить спасать. Но весточка пришла от брата моего, Гидеона, что хорошего человека оболгали». «Есть такое дело», — кивнул я, пытаясь уложить в голове новую информацию. «Значит, Гидеон постарался по своим каким-то каналам. Где он?» «Обожди». Батя налил себе новую кружку воды. «Ты все-таки убийца, так что мы еще посмотрим, насколько ты хороший человек». «Че там гундит этот старый?» — возмутился Муха. «У самого руки по локоть в крови, а локти такие, что нашему стечи по колено». «Я, собственно, не просил меня спасать», — сказал я и встал из-за стола. «Но спасибо за угощение». «Да обожди ты», — вздохнул батя. «Молодой еще, а такой нервный. Весь в деда прям. Да не смотри так, один раз встречался. А вот с Гидеоном нас многое связывает». «Где он? С ним все в порядке?» Я сел обратно и, чтобы занять руки, тоже налил себе воды. Не хотелось хамить старшим, но манера общения бати начинала меня напрягать. «Это мне неведомо. В весточке было сказано помочь да направить во Владимир. Направить, но не провожать. Так что не обессудь. На дорогу подкинем, и все». «И на том спасибо. Пойду я тогда», — сказал я и опять поднялся из-за стола. «Передавай привет Гидеону. Надеюсь, он все-таки смог найти свет в своем сердце и простить себя. Хотя и вины-то его не было». «Не в курсе. А было за что прощать?» Немного подвис я. «Я же говорил, что он никакой не девастатор», — крякнул Муха. «А что-то топит в зеленом змее». «Во-первых, дегустатор», — поправил профессор. «А в остальном соглашусь. Деструктивное поведение характерно людям с чувством вины». «Раз он сам не говорил, то и я не буду», — ответил батя. «Захочет, сам расскажет». Батя раззадорил, блин, и слился. Так и хотелось насесть, мол, сказал А, говори теперь и Б, но мне помешали. В храме хлопнули двери, послышался топот и отрывистые разговоры, а потом что-то горячим вихрем пронеслось и с лихой скоростью уткнулось мне в спину. Обняло, обдало жаром и тихонечко всхлипнуло. «Искра! Живая и практически невредимая! Живой!» Послышалось тихое сопение где-то у меня под лопаткой. «Я все-таки тебя нашла!» «Вообще-то, это я тебя нашел». Я развернулся, освобождаясь из теплых объятий, но только лишь для того, чтобы уже самому обнять все еще бледную девушку. Круги под глазами, заплаканное лицо, аура повреждена, прям обжигает в некоторых местах, но в остальном все так же хороша и очаровательна. Не хочется отпускать, хочется тискать ее и греться. «Охлани фитилек», — шепнул Ларс. «Там папаша объявился. Сейчас он тебе фонарик-то притушит». Я почувствовал на себе тяжелый взгляд и увидел премьер-министра, обнимающего Бориса. В бегах он, конечно, подрастерял немного лоска, но все равно выглядел строго и внушительно. По лицу еще одного бати пробежала целая гамма классических чувств, от отрицания до принятия. Причем гнев как-то быстро погасил Борис, что-то шепнувший отцу на ухо. Торг, видимо, проходил где-то внутри, А депрессию такие люди, как премьер-министр и глава рода, позволить себе не могут. Так что до меня дошло уже только принятие неизбежного. Под арест заключить не требуют, уже считай хорошо. Спасибо, что помог и что Бориса не бросил, скрывая эмоции, сказал бывший премьер-министр, когда мы подошли поближе. Наша семья перед тобой в неоплатном долгу. Проси полцарства и принцессу, хмыкнул Ларс. Не мелочись. Но попросить я ничего не успел, хотя и не собирался. Искра выступила вперед и неожиданно для всех заявила. «Папа, я вступлю в Зарю и поеду с Матвеем». «Да ты хоть знаешь, куда он собрался?» – вспыхнул премьер-министр и по новой запустил процесс, начав с отрицания. «Это невозможно. Он в Енисейскую губернию едет искать императора. Там слишком опасно». «Да хоть к черту на кулички!» Не моргнув глазом, ответила девушка, а я в этот момент красноречиво посмотрел на Бориса и даже развел руками, вложив в эти жесты уже все свое негодование. «Тоже мне, блин, секретная миссия! Давайте всем теперь об этом расскажем, чтобы нас встречали получше, успев подготовиться!» Рассветный поморщился и слегка пожал плечами. Дескать, отцу-то я не смог не рассказать. «Отец!» Борис встал между нами, попав под перекрестный огонь бросаемых взглядов. «Мне неприятно это признавать, но сестра будет с ним в большей безопасности, чем сейчас с нами, даже у черта на куличках». И это странное утверждение как-то сразу изменило ход дискуссии. Премьер-министр против двоих детей воевать был не готов и начал торговаться. Сначала с Искрой, чтобы была осторожна, а потом со мной. Выкатил мне десятка два обязательных условий в духе. Вернуть домой до полуночи, на мотоцикле без шлема не катать и все прочее, что говорят заботливые отцы, отправляя дочек на свидание. Закончил стандартным в таких случаях обещанием лютой смерти от его рук, если вдруг что-то пойдет не так. Смех смехом, а рисковать Искрой мне не хотелось. Я понимал, что как только она восстановится, то в разы усилит команду. Но, блин, а вдруг реально что-то не так пойдет? Наивно обещать, что девушка не пострадает, когда сам можешь в любой момент концы отдать. В какой-то момент я сам загрузился, еще и Ларс с Харми стали изображать заботливых бабушку и дедушку. А вдруг простудится? А вдруг перегреется? И тому подобное. Собирался уже порадовать премьер-министра и отказать Искре в приеме в ЧОП. Но меня смутил Борис своей уверенностью, что со мной ей будет лучше. Рассвет практически перестал существовать. Жалкие крохи отряда сейчас скрывались где-то в районе порта, чтобы потом пойти искать поддержки в Петербурге. А господин Кантемиров сейчас был на втором месте среди самых разыскиваемых людей в этой стране. После меня. Можно сказать, после императора. Но того искали совсем другие люди, оказавшиеся в явном меньшинстве. По версии премьер-министра, хороших было больше, но они были слишком разобщены. И батя тому пример. Монастырские, как отряд, представляли из себя реальную силу. И таких по стране полно. Но то, что происходит за границами их земель, их не интересовало. Себя бы защитить, мол. А что там за забором, не наша проблема. И ведь в глубине души все наверняка понимают, что грешники их по одному раздавят. Но либо надеются на русский авось, мимо пройдут, силы по дороге растеряют, само рассосется, или кто другой врагов раскидает. Либо имеют здоровые, в принципе, желание защитить именно себя и свой ближний круг. И третий вариант. Просто нет лидера, который бы всех объединил, кто рассказал бы, что авось не прокатит, а лучшая защита – это нападение. Вот поэтому и был нужен император. В общем, было решено, что Искра едет со мной. Но в случае чего, сразу же сваливают в безопасное место, к двоюродной тетке во Францию. Все это друг другу пообещали, а никто в это не поверил, как мне кажется. Я оставил Искру прощаться с родней и получать новые инструкции, а сам пошел с Гаврилой принимать моторку. Там выяснилось, что батя разрешил выделить мне матпомощь в дорогу, и гному не терпелось похвастать тем, что он приготовил. «Слушай, времени, конечно, мало было», — как бы извиняясь, проговорил Гаврила. «Но кум постарался. Броньки добавили, мосты укрепили, резину другую поставили. Так что по бездорожью теперь лучше пойдет. Ну и так, по мелочи. Балахоны медицину не трогали, а остальное, как ты и просил, выкинули. Честно говоря, кум себе забрал. Там металл хороший. Приспособить под что-нибудь нужное получится. Ты же не против? Нет. Покачал головой я и замер, разглядывая фургон. Что там поменяли внутри, я, конечно же, не понял. Оценивал только снаружи. На лобовом и боковых стеклах появились стальные решетки, работающие по принципу жалюзи. Спереди заменили бампер. Теперь у нас был такой бампер, что можно смело таранить не только лесные шлагбаумы, но и полноценные заводские ворота. Плюс добавили лебедку. Без моторчика, правда, но зато с удобной откидной рукояткой. В крыше прорезали откидной люк, чтобы высовываться, стоя на лавке, и еще несколько поменьше на манер бойниц, по бокам и сзади. Причем со стороны рекламной надписи, будто специально подгадали так, чтобы не портить картинку, а удобно встроиться между букв. Еще и не сразу поймешь, что окошко открыто. Задний бампер тоже заменили, добавив толстое кольцо типа фаркопа. Красота! Искренне похвалил я и попробовал задвижки на бойницах. Неплохо вы так успели. Не трогай пока. Краска еще не везде высохла. Довольно улыбнулся Гаврила. Эх, было бы больше времени. А так почти все готовое поставили. А дырок напилить – дело нехитрое. Куму передай огромное спасибо, ну и бате тоже. А что по снаряжению? – уточнил я. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но, как учил Захар, предлагают – бери. Еды закинули. Крупа, консервы мясные – все наше, местное. За качество ручаюсь. Гаврила залез в кузов и распахнул шкаф. Посуды немного. Походный вариант, так сказать. Котелок да сковорода. Одеяло тут. Пара жилетов меховых. По ночам холодно еще. Бак заправили. И вон еще бочонок с запасом. Так, ну и самое главное. Гаврила достал из-за пазухи небольшой кожаный чехол, легко поместившийся на его здоровой ладони. Открыл, демонстрируя 6 черных коротких патронов. Вынул один и, взяв его двумя пальцами, поднял вверх, показывая его на свет. «Мы называем их слезы ангелов», — Гаврилу произнес это с придыханием. Он держал патрон так, будто это алмаз граненый. «Батя сам их делает, сам намаливает, убивает любого известного ордену Деймоса, разрывает в хлам и отправляет обратно в ад, где им и место. Я тебе для обреза взял. До 10 метров от них нет защиты. Но лучше не трать попусту. Сбереги, как последний шанс. Спасибо. Не сказал, а скорее промямлил я, завороженно глядя на патрон. Чернота, которая с самого начала казалась плотной, расступилась. Внутри, даже без перехода в спектр ауры, что-то двигалось. Я начал проваливаться в эту черноту, в которой будто сверхновая звезда распускалась. Туда словно запихнули северное сияние, прокрутили, сжали и, наконец, отпустили. Фиолетовый, зеленый, красный, синий – все цвета радуги в миниатюрном ядерном огне. Гаврила потряс рукой и запихнул патрон в чехол, обрывая наваждение. «Капсюль обычный, все как обычно. Ронять можно, разбирать не советую. Сгоришь!» – предупредил он и бросил мне в руки чехол. «Состав не скажу. Это наш монастырский секрет. Удачи тебе, мнемоник!» «Береги девку!» Последнюю фразу он уже сказал шепотом, проходя мимо меня и подмигивая. Одним глазом мне, а вторым искре, которая появилась в гараже с небольшой сумкой. «Готово? А ты?» «У роуд-муви обычно хорошая концовка», — улыбнулся я. «Ничего не поняла. Ну, за руль садись ты», — ответила искра. Она закинула сумку в кузов, а сама пошла к кабине. «Мне еще покой показан». «Поехали!» Следующая остановка – Владимир. Ну, а потом уже к черту на кулички.